Часть пятая. Да не ерзайте вы. Завтра явитесь сюда в час зайца. Да, Сэки-сан. Кента продолжит работать с вами. Да, Сэки-сан. Спина зудела и горела, словно ее исхлестали крапивой. Не пить сакке, повторял я про себя. Не ходить голым под солнцем. Теплая ванна по вечерам, теплая, не горячая. Наставления громилы отличались краткостью. Будете ходить каждый день, пока кента с вами не закончит. Да, Сэки-сан. Как долго это продлится? Хотел спросить я, но не решался. Месяц, может, полтора, ответил старший дознаватель. Вне сомнения, он читал мои мысли. Кента, это не все. С завтрашнего дня вы приступите к своим обязанностям. Вы еще пожалеете, что явились сюда. Вам все ясно, младший дознаватель Рейден. Да, Сэки-сан. Благодарю, Сэки-сан. Это честь для меня. Служба в городской страже, которой я еще недавно желал всем сердцем, показалась мне сущей ерундой. Как если бы щенку предложили стать не сторожевым псом, а тигром, драконом, младшим драконом. Архивариус Фуддо ведет вас в курс дела и сообщит много полезных сведений. Или вы надеялись, что будете прохлаждаться в подвале до конца лета? Ни в коем случае, Сэки-сан. Прохлаждаться? Ой, жжется-то как! Слушайте, Фуддо, слушайтесь, Фуддо. По окончании занятий я приму у вас экзамен. Я вас наизнанку выверну. Я оправдаю ваше доверие. Не сомневаюсь, иначе вы пожалеете, что родились. Дозволено ли мне задать вопрос? О вашем отце, полагаю? Он видел меня насквозь. Да, Сэки-сан. Лицо Сэки-осаму сделалось брюзгливым. Ну да, воспоминание о запахе нужника. Я уже знал это выражение. Надо будет тоже научиться так смотреть на собеседника. Вам известно, что в случае фукацу женщина, занявшая мужское тело, по закону считается мужчиной. Молчите, я и так вижу, что неизвестно. Если фукацу не было состава преступления, а также если власти сочтут это полезным, новый мужчина может продолжить свою прежнюю службу. Да, сокрытие фукацу – серьезный проступок. Но приняв во внимание ряд обстоятельств, я затаил дыхание. В том, что произошло вчера, я склонен усмотреть знак свыше. Ваш отец задержал преступника и спас сослуживцев от случайной смерти через принудительную фукацу. Достойный поступок. В страже нужны такие люди. Пусть ваш отец зайдет завтра к секретарю нашей службы. Для чего? К его имени будет добавлено уточнение. Футари Мэ. Ваш отец может сохранить это в тайне. Мы не настаиваем на публичности. Футари Мэ. Второй человек. Такое обозначение добавляли к именам тех, кто принял имя и обязанности человека, чье тело занял. Выходит, отца не уволят, не накажут, не сошлют на дальние острова. Теперь он не бабушка. Теперь он отец, хотя и бабушка тоже. Ваше великодушие, Сэки-сан. Да не ерзайте вы, на вас больно смотреть. Без зеркала вы все равно не увидите, что с вами сделал кента. Тем более, что там лишь контурный набросок. Желаете взглянуть, как будет выглядеть ваша спина, когда кента закончит? Сэки-осаму усмехнулся, встал, спустил с плеч верхнее кимоно, спустил нижнее, повернулся ко мне спиной. Любуйтесь, младший дознаватель. Переливаясь всеми цветами радуги, могучий карп поднимался против течения по спине Сэки-осаму от поясницы к затылку. Было видно, карп упрям. Такой обязательно станет драконом.